Он шагнул в ночь. Было слышно, как он шагает, широко, в размах, шагал молча, думал о чем-то своем. Когда минули гречишное поле, Тамбиев спросил: «Как вы, Яков Иванович?» «Всяко было, Коля». Они вошли в лесок и твердой тропкой, перевитой корнями, добрались до палатки. «Минуту. Где-то тут у меня был фонарь». Он чиркнул спичкой, понес его в палатку, защитив ладонью. «Под этой елью, как в блиндаже под тремя накатами. Вы на меня не обиделись за Гопкинса?» Поднял глаза Бардин на Галуа. Никогда они не были такими старыми, эти глаза. 2 года, прошедшие после Ивантеевской встречи, стоили Бардину 2 десятка лет. «А чего мне обижаться? Он мне не ближе, чем вам». «Нет, ближе». «Почему, простите?» «Один брат, союзник». Галуа рассмеялся. «Нет, не ближе. И на том спасибо. К сожалению, кресло я вам предложить не могу. Садитесь прямо на койку. Хотите на одну, хотите на другую». Он взглянул на койку напротив, на которой лежала заячья шапка-ушанка. «Товарищ уехал в Вязьму, будет попозже». «Спасибо», — сказал Галуа и сел, не без любопытства, взглянув на шапку. Она казалась сейчас не кстати, эта заячья шапка-ушанка. «Ну как вы, Яков Иванович?» — повторил свой вопрос Тамбиев, решив, что теперь получит ответ. «Что сказать, Коля?» — спросил Бардин, приподняв вещевой мешок и извлекая из него, как некую драгоценность, синюю посудину с водкой. «Приехал в Барановичи принимать дивизию. А видишь, в ельню занесло. Да как занесло? Поминай, как звали, если бы не Климент!» Кивнул он на заячью шапку. «Одиссея, брат!» Галуа вытянул шею, повертел маленькой головой. Он почуял, что предстоит услышать нечто необычное. «Расскажите, пожалуйста, Яков Иванович!» — попросил он запросто и достал блокнот. «Только чур не записывать. Что запомните, то и запомните». Бардин засмеялся, поднял стакан. «Как дойдет дело до протокола, не имею. Ну, будьте здоровы». Они выпили. Бардин пригубил, отодвинул стакан. Тамбиев отхлебнул, стал малиновым. Галуа опрокинул, искоса посмотрел на колбасу. «Ну, не пытайте, смилуйтесь». Бардин постучал кончиком указательного пальца по стакану с водкой. «Да я, признаться, не знаю, что можно вам рассказать, а что и нельзя». «Не верьте, Алексей Алексеевич, Бардин все знает», — улыбнулся Тамбиев. «На то он и Бардин, чтобы все знать». Бардин помолчал, сказал не столько своим собеседникам, сколько себе. «История чисто человеческая, из нее военной тайны не выведаешь». «Да, человеческая». «Я расскажу, как было, а вы можете разукрасить. Разрешаю прибавить и кармина, и охры». «Какая картина без охры?» «Я получил новое назначение, прилетел туда в пятницу. На штаба вызвал машину и сам отвез меня в дом Красной Армии. Там была гостиница для приезжих офицеров. Кстати, на штаба Белогуб был человеком новым, жил в комнате напротив. Располагаясь, я заметил, что окно выходит в лес, а от окна до леса, как отсюда до гречишного поля». Он потянулся взглядом к выходу из палатки, будто хотел увидеть гречишное поле. «Я взглянул на лес так, просто не зная, что еще этой ночью он мне понадобится. Одним словом, часов 12, когда я уже уснул, вдруг постучал Белогуб. Ничего не пойму. По ту сторону границы на холме горит дом, его никто не тушит, вот взгляните». Мы прошли в комнату на штаба, его окна выходили на противоположную от леса сторону. Действительно, вдали горел дом. Дом стоял на холме, и отсвет пламени, казалось, коснулся даже стекол окна, из которого мы смотрели. «Не тушит», — сказал я. «Да, странно, не тушит», — согласился на штаба. «В общем, это пламя на холме многое нам объяснило. Кому-то незримому, кто пересек границу и находился где-то рядом с нами, немцы подавали сигнал. Но о чем? О чем-то значительном, ради чего стоило рисковать, разумеется, не сожженным домом, а неизмеримо большим. Сигнал будет замечен и узнан. Белобуд позвонил в штаб. Никаких новостей, кроме разве того, что командующий прибыл в дивизию и пошел на вечер самодеятельности. «Нет оружия, надежнее гранаты», — сказал начштаба и открыл ящик письменного стола. «Там лежали 3 гранаты лимонки». «Можно взять и мне?» — спросил я. «Ну чего ж?»